Мир плотный мы называем миром причин, а тонкий – миром следствий. Все, что заработано, приобретено и утверждено духом в плотном мире, является собою психические зерна, которые дадут свои ростки и их дальнейшее развитие в мире надземном после освобождения от физического тела. Психическая энергия, не растраченная, но накопленная и приумноженная человеком на Земле, даст широкие возможности пользоваться ею в надземном. Конечно, при этом имеются в виду приобретение и накопление психодуховные, ибо материально-земные оставляются человеком на Земле. Умершие в духе, но не умершие в теле и продолжающие жить на Земле, то есть так называемые живые мертвецы, это есть люди, растратившие свой запас агни, пустые оболочки. Их пребывание в мире тонком особенно печально, так как лишенные психической энергии, они не могут не только летать, но даже порою и двигаться. Много истуканов толпятся в соответствующих слоях внеплотного мира. Все, что утверждено и принято человеком на Земле, получает там дальнейшее развитие и завершение до полного израсходования вложенной в данное явление психической энергии. Хорошее развивается по направлению, заложенному в нем, плохое растет и развивается по своему. Все обостряется и усиливается, не сдерживаемое более инертностью плотной материи. И часто злое и темное существо обезображивается там до невероятной степени, ибо внутреннее безобразие выражается полностью и беспрепятственно во внешнем облике своего носителя. Даже здесь, на земле, радость, горе, доброта или злоба обычно искажают черты лица, его выражение, преображая плотные ткани и мускулы. Что же происходит там, где мысли и чувства благодаря пластичности материи тотчас же выражаются в соответствующих формах? Поэтому характер и запас психических зерен, накопленных человеком при жизни на Земле, обуславливают выявление и характер его психической активности в мире надземном. Причина и следствие связаны прямой цепью, и зерна света дадут светлые следствия, светлые всходы. И можно представить себе, что дадут семена зла. На каждый посев своя жатва. И не снимают с терновника виноград. Формула «что посеешь, то и пожнешь» особенно радостна и вдохновляюща, ибо гарантирует человеку непреложность добрых следствий и нахождений на каждое пламенное и благое устремление. Закон обмануть невозможно. Снимаются внешние маски, и каждый являет свой истинный лик. Персонификация не делает персонификатора лучше, чем он есть, но даже и для этого нужно кое-что знать. Устремление к знанию, пробужденное на Земле, получает удовлетворение, ибо там можно учиться и восходить. Ограничения существуют в мире земном, в мире надземном. Ведут устремление и мысль. Там все движется мыслью. Но мысли людские весьма различны, так что и движения могут быть самыми неожиданными. Устремление к иерархии и учителям света возносит устремленного духом. Устремление к звездам приближает к дальним мирам. Не все зерна земные получают обильную жатву, но все должно быть начато и зарождено в мире причинности, то есть на земле. Поздно об этом думать в мире надземном или перед самой кончиной. Подготавливаться надо заранее. В сущности говоря, вся жизнь и есть подготовка к надземному пребыванию и является таковой совершенно независимо от того, знает об этом человек или нет, верит или нет. Поэтому не следует отчаиваться, если самые искренние устремления – не дают следствий в окружении плотном, в мире тонком, они получат свое удовлетворение по силе энергий, заложенных в них. Порадоваться можно каждой мысли, возвышающей дух, каждому чувству и каждому действию во благо. Психическая энергия, накопленная в земном существовании, будет бесценным сокровищем и в мире надземном, дающим возможность широко пользоваться ее благом. Можно глубоко и серьезно продумать, что же накапливает и приумножает ее запас, и что растрачивает его безвозвратно, стоит ли допускать действия, расточающие сокровище, и не преступлением ли перед своим духом будет расточение огня.